— Так будет лучше, — согласилась Жохуа. Тин-Тин растерла тушь, стала размачивать кисть и принялась было писать. Но в это время дверь растворилась, и в комнату вошли Хун-Хун и Ван-Жу. После взаимных приветствий, когда все сели, Тин-Тин расспросила Ван-Жу о ее родных, а затем обратилась к Хун-Хун. — Ты ведь недавно отправилась за море. Почему вдруг вернулась? Вопрос этот навел Хун-Хун на грустные воспоминания о несчастье, приключившемся с ее дядей, и по щекам ее покатились слезы. Плача, Хун-Хун поведала подруге о том, как на них напали разбойники, и как она встретила Гуйчэнь. Все стали утешать Хун-Хун, и тогда она перестала плакать. Тин-Тин разослала бумагу и быстро набросала на ней перечень годов правления и имен правителей. Девушки проглядели этот список, и, изумленные памятью Тин-Тин, не могли удержаться от похвал. А Гуйчэнь, обращаясь к Тин-Тин, сказала: «Жохуа нарочно задала вам такой вопрос, а вы справились с ним, ни на минутку даже не задумываясь, сразу же написали все и написали даже года исторических событий всех предшествовавших династий. Без основательных знаний всей нашей истории это было бы не так легко сделать. Значит, вы прекрасно разбираетесь в ней, и мне остается только преклоняться перед вашими знаниями». «Ну, право, незачем так меня расхваливать», — скромничала Тин-Тин. «Просто я своим маленьким умишком запомнила кое-какие года правления, вот и все. Что же в этом особенного?» «А как ты думаешь, — обратилась Хун-Хун к хозяйке, — зачем это Гуйчэнь, Жохуа и Ван-Жу пришли сюда?» «Откуда мне это знать?» — ответила та. Тогда Хун-Хун рассказала Тин-Тин о том, как в пути все девушки сдружились и стали названными сестрами, и сообщила ей, что они пришли к ней для того, чтобы предложить ей вместе поехать на экзамены. Только теперь Тин-Тин поняла, в чем дело, и, призадумавшись, сказала: «Очень признательна вам за ваши добрые намерения, но уезжать далеко из дому я никак не могу. У меня 60-летняя мать, и мне не на кого ее оставить. Правда, я когда-то уже думал о том, что если в какой-нибудь соседней стране будут проводить экзамены для женщин, то я, может быть, и поступлю, как охотник Фэн-Фу. Но ехать теперь чуть ли не на край света, в поднебесное государство, чтобы сдавать там экзамены, это значит оставить мать одну. Значит, поступиться наставлением великого мудреца о дальних странствиях. У вас ведь здесь больше нет близких родных?» перебила ее Гуйчэнь. «Почему бы вам не взять с собой вашу уважаемую матушку? Ведь тогда вы могли бы быть совершенно спокойны». «Да», — вздохнула Тин-Тин, — «я и раньше подумывала о том, что лучше всего поехать вместе с матерью. Но в поднебесной стране у нас нет ни близких, ни родных, да и денег у нас мало. Правда, у нас еще есть немного пахотной земли, которую мы приобрели еще тогда, когда дед был на государственной службе. Но если мы эту землю продадим, то выручим за нее меньше тысячи, и этого, конечно, не хватит на такое далекое путешествие и на жизнь в поднебесной стране. Кроме того, если мы продадим землю, то нам не на что будет жить потом, когда мы вернемся обратно. Нет уж, придется оставить эти мечты». «Только бы ваша матушка согласилась поехать, а все остальное уладится», — возразил ей на это Гуйчэнь. «О расходах в пути нечего беспокоиться. Мы поедем на джонке моего дяди, и на дорогу вам не придется тратиться. О жизни же там, на месте, тоже нечего беспокоиться. Семья наша хоть и не из богатых, но у нас еще есть немного хорошей земли, которая обеспечивает нас всем, а места в доме достаточно, чтобы вы могли удобно устроиться. К тому же вас только двое, а много ли двоим нужно? Все заботы о вас я возьму на себя». Так что пусть вас ничто не тревожит. А землю вашу и имущество продавать, конечно, не следует. Пусть лучше кто-нибудь из ваших родственников присмотрит здесь за вашим хозяйством. по крайней мере, когда вернетесь домой, вам не нужно будет покупать землю и снова всем обзаводиться. Сделайте так, как я вам советую. Тогда ни вам, ни матушке не придется тревожиться друг о друге. Мне просто как-то неудобно, — отвечала Тин-Тин. Но раз вы так добры, я пойду доложу обо всем матушке, а потом приду к вам на джонку сообщить, сможем мы поехать или нет. «Вот ты говоришь, что встретилась с Гуйчэнь совершенно случайно», — вмешалась в разговор Хун-Хун. «А я сама разве не случайно с ней встретилась? Но, видя сердечную теплоту и искренность ее чувств, я не смогла отвергнуть ее любезное предложение и поехала с ней. И поступила я так не потому, что я осталась одна одинешенька, ведь у меня есть родственники, которые живут совсем недалеко отсюда». Ты сама видишь, как любезна Гуйчэнь, и, по-моему, незачем откладывать с решением. Мы здесь подождем тебя, а ты пойди доложи своей матушке. Если она согласна ехать, то ведь тебя здесь ничто больше не удерживает, и мы можем немедленно тронуться в путь. Никаких возражений Хун-Хун больше слушать не хотела, и тут же повела Тин-Тин к ее матери, госпоже Цзы. Госпожа Цзы была женщиной начитанной и умной. Еще будучи девочкой, она разбиралась в стихах и канонических книгах. Когда-то она тоже держала экзамены, однако попасть в число выдержавших ей так и не удалось, несмотря на всю обширность ее познаний. Потом она родила Тин-Тин. Вместе с мужем она с большим рвением учила дочь грамоте, лелея мечту, что Тин-Тин получит почетное звание Цай-Нюй и отстоит честь семьи. Но все ее мечты оказались напрасными. Тин-Тин на экзаменах постигла та же участь, что ее саму. Эти неудачи так подействовали на отца Тин-Тин, что он заболел и умер, и каждый раз, когда госпожа Ци вспоминала обо всем этом, сердце ее сжималось от тоски. И вот теперь, когда ей рассказали о предложении Тин-Тин, она так и загорелась желанием вновь попытать счастье и с радостной улыбкой вышла к гостям. Те приветствовали ее низкими поклонами. «Вы так добры и милостивы к моей дочери», — обратилась она к Гуйчэнь, «что если ей удастся добиться хоть какого-нибудь успеха, этим мы целиком и полностью будем обязаны только вам». Что же до меня самой, то хоть мне, старый, уже за 60, но я еще полна желания принять участие в экзаменах. Боюсь только, что по возрасту меня могут не допустить к испытаниям. Но мне очень бы хотелось, чтобы мои стремления нашли в вас благосклонное сочувствие. И тогда бы сбылась мечта всей моей жизни. Если бы вы согласились попытаться как-нибудь устроить так, чтобы я смогла держать экзамены, и я во веки веков не забыла бы вашего благодеяния. «Раз вам так этого хочется, — ответил ей Гуйчэнь, — то посмею ли я не уважить вашего желания? Возраст ваш в списках экзаменующихся можно будет, конечно, скрыть. Беда только в том, что у вас немало седых волос на висках и много морщин на лице, а как это скрыть, я просто не знаю». Разве не случалось, что бородатые старики сплошь да рядом скрывали свой возраст и сдавали экзамены, — возразила госпожа Ци. Мне-то легче, чем им. У меня нет ни усов, ни бороды, так что не придется уничтожать следы после выщипывания волос, а седина — это не беда. Против нее у меня есть особая краска. Что касается морщин на лице, то надо лишь достать побольше придворного мыла, да несколько коробочек лучшей пудры. Все это давным-давно известные уловки, к которым не раз прибегали люди, отправляясь на экзамен. А сколько бывает таких престарелых учащихся, которые плетутся на экзамены, ковыляя на костылях? Я же обхожусь без палки. Так что кому-кому, а мне-то скрывать свой возраст совсем не трудно. По правде сказать, если б не соблазн получить ученые звания, то к чему мне и ехать-то в такую даль? И если ничего придумать для меня нельзя, то, пожалуй, и дочери моей тогда ехать не придется».